Эта важная привилегия поставила на один уровень три разряда лиц духовного звания – епископов, священников и диаконов. Члены римского приходского духовенства стали во главе церковной иерархии. Они выбирались безразлично из среды всех христианских наций, а с их титулами и должностями не было несовместимо обладание самыми богатыми бенефициями и самыми важными епископствами. Сенаторы католической церкви, коадьюторы и легаты первосвященника стали одеваться в пурпуровые одеяния, служившие символом мученичества или царской власти. Они стали заявлять гордое притязание на равенство с коронованными особами, а важность их сана увеличивалась от их немногочисленности, так как до вступления на престол Льва X их число редко переходило за 20 или за 25. Это мудрое постановление устранило все сомнения и скандалы и так успешно вырвало самый корень расколов, что в течение 600 лет только один раз единодушие священной коллегии было нарушено двойным избранием папы. Но так как требовалось соединение двух третей голосов в пользу одного кандидата, то кардиналы нередко замедляли выбор из личных интересов и под влиянием своих страстей. А между тем, как они старались этим способом продлить свое независимое владычество, христианский мир оставался без главы. Перед вступлением на папский престол Григория X этот престол оставался вакантным в течение почти 3 лет. Григорий решился положить конец таким злоупотреблением, и изданная им на этот предмет булла вошла после некоторого сопротивления в церковные уставы. Она назначает 9 дней на похороны умершего папы и на прибытие отсутствующих кардиналов. На 10-й день кардиналы, имея при себе по одному служителю, запираются в общем апартаменте или конклаве, в котором нет никаких перегородок или занавесок, и есть только одно небольшое окно, сквозь которое кардиналы могут получать извне все, что им необходимо. Но дверь запирается наглухо с обеих сторон и охраняется городскими должностными лицами для того, чтобы кардиналы не могли иметь никаких сношений с внешним миром. Если избрание не состоялось в течение 3 дней, кардиналы должны довольствоваться одним блюдом за обедом и одним за ужином. А по прошествии недели им ничего не дают, кроме хлеба, воды и вина. Пока папский престол остается вакантным, кардиналы не могут получать церковных доходов, и за некоторыми редкими исключениями не могут заниматься делами церковного управления. Всякие соглашения между избирателями и обоюдные обещания формально признаются недействительными, а за беспристрастие этих избирателей служат ручательством их торжественная клятва и молитвы католиков. Некоторые неудобные или не в меру строгие стеснения были с течением времени отменены, но содержание кардиналов в заперти осталось во всей силе. Личные мотивы, заботы о здоровье и желание выйти на свободу заставляют их ускорять наступление той минуты, когда их выпустят из заключения. А введение баллотировки или тайной подачи голосов скрыло интриги конклава под благовидным покровом христианской любви и благопристойности. Эти постановления устранили римлян от участия в избрании их монарха и первосвященника, а в упоении от своей необузданной и непрочной свободы они, по-видимому, были равнодушны к утрате этой неоценимой привилегии. Император Людовик Баварский пошел по стопам великого Оттона. После переговоров с городскими должностными лицами он собрал римский народ на площади перед храмом святого Петра. Авиньонский папа Иоанн XXII был низложен, а избрание его преемника было утверждено согласием и одобрительными возгласами римлян. Они утвердили путем свободного голосования новый закон о том, что их епископы не могут находиться в отсутствии более 3 месяцев в году и не могут удаляться от города на расстояние более 2 дней пути. А если они не возвратятся по третьему требованию, то будут разжалованы и уволены, подобно всякому другому лицу, на которое возложены общественные обязанности. Но Людовик позабыл, как он сам бессилен и как были сильны предрассудки того времени. Созданный им призрак был отвергнут повсюду, за исключением германского лагеря. Римляне относились с презрением к своему собственному творению. Антипапа стал молить своего законного государя о пощаде, и эта несвоевременная попытка лишь упрочила исключительные права кардиналов. Если бы выборы всегда происходили в Ватикане, то права Сената и народа не нарушались бы безнаказанно. Но римляне позабывали и не напоминали об этих правах в отсутствии преемников Григория VII, полагавших, что божеские законы не возлагают на них обязанности постоянно жить в Риме и в римской епархии. Попечение об этой епархии имело в их глазах менее важности, чем управление Всемирной Церковью. Да и не могло быть приятным для пап пребывание в таком городе, где их власть постоянно встречала сопротивление, а их жизни нередко угрожала опасность. Во избежание притеснений со стороны императоров и войн, которые велись в Италии, они переселялись на другую сторону Альп, в гостеприимную Францию. Во избежание римских смут они проводили свою жизнь вне Рима, в Ананьи, в Перуджии, в Витербо или в каком-нибудь из близлежащих городов. Если отсутствие пастыря оскорбляло паству или причиняло ущерб ее материальным интересам, римляне принуждали папу возвратиться, напоминая ему суровым тоном, что святой Петр утвердил свой престол не в какой-нибудь ничтожной деревушке, а в столице мира, и угрожая, что выступят из города с оружием в руках для того, чтобы разрушить то селение и истребить тех жителей, которые дерзают доставлять ему убежище.